Глава 19. Право на счастье. Правда не спасает. Она лишает укрытий. Я проснулась и поняла, что в спальне тепло. Воздух не был холодным, как обычно по утрам. Он был пронизан ровным сухим жаром, который шел с первого этажа. Спустившись в гостиную, я увидела, что за решеткой камина горели торфяные брикеты. Эйден ушел, не разбудив меня. Но он растопил камин и подбросил побольше торфа. Простой акт заботы сжал мое сердце. Как же несправедливо и бездушно я поступала с ним. На подоконнике щелкнула муха. Заблудившись в ноябре, она не понимала, почему небо вдруг стало стеклом. Я распахнула створку. Ветер ударил в лицо колючим дождем. До обеда я только и делала, что ждала звонка от Джека Коннелли. Сидела на кухне, сжимая в руках кружку, и мысленно торопила время. Мне не терпелось встретиться с Каллумом Макгроу. Выжать из него все, что он не успел рассказать про Мэйв. Сейчас только это имело значение. В желудке сосало пустотой, но мысль о еде вызывала тошноту. Слух обострился до болезненности, улавливал каждый шорох, отдаленный гул двигателя, шум ветра, голоса на улице. Сердце замерло в ожидании заветного звонка. В голове был готов список вопросов. Что спрашивала Мэйв о Кейси? Что такое ночь доверия? Откуда известно, что Кейси мертва? Каллум был последним, кто виделся с Мэйв. За те считанные минуты, что нам отведут, мне нужно получить все ответы. Но телефон молчал. Молчал нагло и вызывающе. Нетерпение сменилось тревогой. Рука сама потянулась к телефону, чтобы набрать номер Джека, но я запретила себе звонить. Шло время, и когда ожидание превратилось в пытку, пришло осознанное понимание ситуации. Джек не забыл. Он не был занят. Он намеренно тянул время. Это была не бюрократическая волокита, а самый настоящий саботаж. Сидеть и ждать стало невыносимо. Прямого пути не было, оставалось найти обходной. Квартира Эммы Маттисон, третьей в списке Мэйв, располагалась на втором этаже в здании почты. Надежду вселяло то, что напротив этого имени не было никакой пометки. Прежде чем подняться к Маттисонам, я зашла на почту к Катрионе. Та была в подсобке среди посылок и бандеролей. «Семья Маттисонов. Что за люди?» — спросила я, стараясь не вызывать у нее особенных подозрений. «Люди как люди», — пожала плечами Катриона. «Лилит в совете работает, Эд на рыбозаводе. А девочка их, Эмма, раньше я видела ее, когда она возвращалась из школы, а теперь что-то не видно. Может, болеет?» У наружной лестницы, ведущей в квартиру Маттисонов, были очень крутые ступени. Дверь открыл одетый в куртку мужчина с чемоданом в руке. «Могу я с вами поговорить?» — спросила я. «Вы же отец Эммы?» «Это Маттисон», — отрывисто представился он. «Входите, но ненадолго, я спешу на паром». Войдя в квартиру, я огляделась. Квартира была абсолютно пустой. Ни мебели, ни ковров, ни занавесок на окнах. «Мы переезжаем со стороны», — заметил он. «Жена с дочерью уже в Портри». Я сделала шаг вперед в эту пустоту. «Я сестра Мэйв Дрейвер. Хочу поговорить о ее визите к вам». Эд поставил чемодан и прислонился плечом к стене. «Финна Дрейвер, не помнишь меня?» «Прости», — я покачала головой. «Визит твоей сестры принес нам одни беды». Его голос дрогнул. «Жену уволили из совета, меня вышвырнули с завода. Чего еще тебе нужно?» «Можете объяснить, почему?» Он горько усмехнулся. «Мы были слишком откровенны с Мэйв. Позволили Эмме ответить на ее вопросы». «Мне бы хотелось знать...» «Подожди». Эд прервал меня и вышел в соседнюю комнату. Вернулся и протянул руку. На его шершавой ладони лежал черный овальный камень. На поверхности были выцарапаны цифры 25, 10, 25 и буквы ЭМ. В голове пронеслось 25 октября 25 года. В тот вечер убили Мэйв. Пол под ногами качнулся, стены поплыли. «Камень Эммы?» — собственный голос показался чужим. «Единственное, чем могу помочь». Эд смотрел на меня со странным испытующим ожиданием. «Но ты же и сама все об этом знаешь». «Я не понимаю». «Ночь доверия. Ты тоже там была? Разве ты не помнишь? Стояла рядом со мной. Он развернулся, взял свой чемодан и вышел, не оборачиваясь. Дверь захлопнулась. Я осталась одна в пустой квартире, сжимая в ладони холодный камень. Тошнота подкатила к горлу неожиданной волной, заставив схватиться за подоконник. В висках застучало. В груди возникла острая, физически ощутимая пустота. Я ничего не помнила. Эд Маттисон помнил, а я — нет. Кто-то вырвал кусок моей памяти. Я вышла на улицу, и когда отошла от почты на приличное расстояние, столкнулась с Изабель Шин, выходившей из своего магазина. «Здравствуйте, миссис Шин». Я остановилась из вежливости, чтобы обменяться с ней неформальными фразами. Но миссис Шин едва кивнула. Взгляд скользнул по мне, как по пустоте, и она направилась дальше, не замедляя шага. Я обернулась и посмотрела ей вслед. Она тоже обернулась и заговорила менторским тоном, обращаясь ко мне. «Подумай хорошенько, Финна Древер, и прекрати баламутить остров». «Но я же...» — я заговорила, чувствуя себя пришлепнутой мухой. «Не лезь!» — отрезала она, и в этом коротком рубленном восклицании был не совет, а приговор. Миссис Шин развернулась и ушла, оставив меня одну посреди улицы под начинавшимся дождем. Вернувшись домой, я медленно стянула с себя пальто. Прошла в гостиную и, приблизившись к окну, увидела, как по дороге медленно проплыл серебристый пикап. Вскоре вернулся Эйден, снял мокрую куртку, прошел в гостиную и сел на диван. Его лицо было серым от усталости. Я протянула ему камень Эммы. Он повертел его в руках, изучая. «На сторне такие гладкие не найти», — произнес он глухо, избегая моего взгляда. У скал все больше щебенка. Я опешила от этой уклончивости. «Но ведь дело не в этом». Подняв на него глаза, я увидела не просто нежелание говорить. Я увидела страх. Настоящий, глубокий страх, притаившийся в глубине его взгляда. Это было в 1000 раз страшнее гнева или равнодушия. Эйден выдавил то, чего я больше всего боялась услышать. «Остановись, пока не поздно. Прошу тебя, Финна, остановись». От этих слов внутри все оборвалось. «Объясни, почему?» Мой голос сорвался на трагический шепот. Он молчал, сжимая в руке камень Эммы, и это молчание было громче любого крика. Эйден был по другую сторону баррикады. «Уходи», — прошептала я. Он встал, сделал шаг ко мне, и в его глазах мелькнуло отчаяние. «Я не могу тебя снова потерять. И не могу идти туда, куда идешь ты». Этих слов оказалось достаточно, чтобы все понять. Мой голос окреп. «Уходи». Эйден не спорил. Он взял свою куртку и вышел, прикрыв за собой дверь. Наступила та самая полная оглушающая тишина, которой я так боялась. Подбросив в камин торфа, я села рядом и, глядя на огонь, сказала: «Я не имею права на счастье, но обязательно выживу. Меня никто не сломает».